Глава 16. В растрепанных чувствах возвращалась я домой в тот вечер. С одной стороны, даже при большом желании, я не могла придраться к поведению красавца-босса. Вздумая я поделиться своими мыслями с кем-либо из коллег, особенно маркетологов, они бы лишь покрутили пальцем у виска. Девушки и так стайками вились возле симпатяги русского, очаровавшего всех своей доброжелательной улыбкой и милым акцентом. «Ой-ой-ой, да знали бы вы, курицы, что его английскому может позавидовать любой из выпускников наших государственных школ, и что нашу родную американскую литературу он может с легкостью обсуждать даже с преподавателем колледжа, потому что разбирается в ней не хуже, чем в своих непростых железяках. И вообще, чем дальше, тем больше подозрений вызывал у меня Андрей. Слишком уж он был идеальный, что ли, как отретушированное фото кинозвезды». Ни минусов, ни недостатков, ни прыщей, ни кривых желтоватых зубов. Разве такое в жизни бывает? Я так задумалась о странном феномене американской идеальности у русского специалиста, что когда почти у последнего поворота к дому мне под колеса метнулся какой-то непонятный комок, так втопила педаль тормоза, что машина, взвизгнув покрышками, заглохла, а сама я практически ткнулась носом в руль. И с невероятным облегчением увидела щенка, потрусившего дальше по противоположной стороне улицы по своим невероятно важным пёсьим делам. «Беги, малыш, и смотри на дорогу», – прошептала я ему вслед и разревелась. 20 с лишним лет назад. «Беги, малыш, беги! Сволочи, зачем вы это делаете?» Выла я, не в силах совладать с костылем, который застрял в ступеньках крыльца. На очередной тренировке, наступив на подтекшую из приоткрытого во время дождя окна лужицу, мой тогдашний партнер Ричард упал, утянув меня за собой, и умудрился при этом так навалиться своим весом на мою ногу, что мои связки не выдержали. И вот уже вторую неделю я скакала с лангеткой на ноге, опираясь на громоздкий костыль, существенно затруднявший мои передвижения. Поэтому своего малыша, милого песика, которого после многомесячных уговоров бабуля разрешить мне обзавестись собственной собакой взяла из приюта для бездомных животных, я выгуливала, сидя на крылечке, пока он резвился на газоне перед парадным входом в бабушкин дом. Наверное, я сама была виновата в том, что произошло в тот день. Бабушка уехала, велев мне не шаландаться и поберечь ногу. Фергал пообещал заехать, но чуть позже. А малыш так скулил возле входной двери, что я решила не дожидаться никого из них и выгулять его дистанционно. Благо, улица была тихой, машин ездило совсем немного, а соседи были спокойными и на редкие набеги малыша на их клумбы лишь махали рукой. Да и что там могла повредить такая кроха? Совершенно очаровательная, коротколапая дворняжка ростом с кошку. Альваресы появились внезапно, словно черти из табакерки. В руках одного из близнецов трепыхался мой малыш. «Отпустите его!» – заорала я от неожиданности, выпустив из рук костыль, который покатился вниз по ступенькам. «А то что? Прискачешь на одной ножке и врежешь нам, сучка!» Захихикал державший в руках малыша мерзавец и встряхнул завизжавшего пса. «Отпустите его, уроды!» Продолжала кричать я, неловко шаря руками по полу в поисках упавшего средства передвижения. «А ты попроси как следует, шлюшка», — сказал старший, щелкнув складным ножом. «Может, упросишь нас оставить ему жизнь? Фергал вас найдет и...» «И что? Мы не нарушили договоренностей. К тебе не приближаемся, к бабке твоей тоже, смотри!» И старший кивнул себе под ноги. «Даже на газон ваш не наступили». «А про дворнягу эту нам никто ничего не говорил». «Отпустите его, пожалуйста!» Я почувствовала две горячие струйки слез, катящиеся по щекам. «Пожалуйста, я вас очень прошу!» «Вы только послушайте, она, оказывается, умеет говорить «пожалуйста». А еще вежливее можешь?» И Диего склонил голову на бок, проведя острым кончиком ножа по розовому пузику малыша. «Я...» Горло перехватило от ужаса. «Я вас умоляю, не трогайте его!» «Отсосешь за песика, сучка, всем троим!» Ощерил желтоватый от курева зубы Диего. «Тогда отпустим!» И он нажал посильнее, оставив яркую красную полоску на животе вопящего от боли пса. Собакин, извернувшись, попытался укусить держащую его руку, и младший из Альваресов не удержал брыкающийся комок, выпустил его. «Беги, малыш, беги!» Заорала я, понукая пса сбежать, скрыться, унести свои коротенькие лапки от этих озверевших, потерявших все человеческое уродов. Но псу не повезло. Второй братец не растерялся и пнул маленькое тельце, так что пес, перекувыркнувшись в воздухе, шмякнулся прямо возле Диего. Тот, присев, погладил тяжело дышащего малыша, почесал его за ушком, и мой дурашка, так и не поняв, что эта самая рука нанесла ему кровоточащую рану, принялся облизывать пальцы. «Если у твоей хозяйки такой же проворный язычок, то поживешь еще, приятель. Ну а если нет?» И тут вдалеке раздался характерный звук мотора. Бабулин GMC, ядреного оранжевого цвета, был не только виден, но и слышен минимум за пару миль. «Как тебя, говоришь, звали, малыш?» «Так вот ты уж не обессудь, малыш. Придется тебе побыть наукой твоей заносчивой хозяйке, сучке». Резкий замах, визг, бульканье, фонтан крови и бьющееся в агонии на тротуаре маленькое тельце. Эти кадры я потом несколько недель видела в ночных кошмарах. Они преследовали меня до тех пор, пока Фергал не принес мне газету, короткая заметка в которой гласила, что трое братьев Альваресов были осуждены за разбойное нападение на несколько лет. А в тот вечер Фергал сам похоронил малыша под кустом белой сирени, пока бабуля отпаивала меня сердечными каплями и какими-то травами. Сама я не могла ни говорить от рыданий, ни держать в трясущихся руках чашку. Потом он полночи просидел в моей спальне, с разрешения бабушки, конечно, гладил меня по голове, что-то говорил тихим голосом и даже напевал на агальском языке колыбельные. «За что, Фергал, за что? Только за то, что я его любила. Только поэтому он пострадал из-за моей любви. Лучше бы я оставила его в том приюте, он бы остался жив тогда». Сипела я в подушку. «Таня, посмотри на меня», — тихо попросил мой парень. Когда я повернула к нему зареванное, опухшее лицо, он ласково прикоснулся губами к моему лбу и сказал: «Во-первых, я обещаю тебе, что этих нелюдей накажут. Уже очень скоро накажут, веришь?» Дождавшись моего неуверенного кивка, он продолжил: «А во-вторых, клянусь Богом, я сделаю все возможное и даже невозможное, чтобы больше подобного не случилось. Ты мне веришь?» «Верю», — судорожно всхлипнула я. «Моя девочка, верь, всегда верь мне». Хлопнула входная дверь, разом вытаскивая меня из печальных воспоминаний, за которыми я незаметно добралась до дома, и твердые коготки Пич застучали по полу в направлении кухни. Собака вбежала, волоча за собой поводок, и яростно звеляла обрубком хвоста, довольная тем, что прогулялась. «Мамулечка!» Следом за Пич влетела ко мне Эйприл. «Ты не поверишь, кого я сейчас встретила!» Честно говоря, в последнее время сюрпризы меня совсем не радовали, а скорее напрягали, поэтому я через силу выдавила улыбку и приподняла брови. «Угадай, кто теперь наш сосед?» Эйприл так и потряхивала от возбуждения. «Кто?» Удивилась я. «Неужели твой партнер по танцам? Или кто-то из твоей школы?» «Нет, мам!» Заблестела глазами моя красотка. «Даю подсказку. Видимо, теперь мы чаще будем пить чай с вареньем и, возможно, даже узнаем, как правильно готовить борщ». Дочь уставилась на меня, приоткрыв рот в ожидании реакции. И я поняла, что должна всплеснуть руками от восторга, вот только... Меня пробрала холодная дрожь. Слишком уж много совпадений случалось в последнее время, и мне понемногу начинало казаться, что кольцо внимания, которым окружил меня Андрей, стягивается все туже и преимущественно вокруг моей шеи. «Повтори, что ты сказала?» Я тряхнула головой, все еще надеясь, что ослышалась. «Мама, не притворяйся, что ничего не поняла. Я же вижу, ты догадалась. Наш новый русский друг, Андрей, теперь живет в двух шагах от нас. Я с ним столкнулась сейчас, пока бегала и выгуливала Пич. Он как раз стоял на крыльце своего дома с чашкой кофе в руке и окликнул меня первым». Эйприл принялась пританцовывать от возбуждения. «Я пригласила его в воскресенье к нам на обед. У нас же нет планов, а, мамулечка? Андрей так интересуется нашим бытом и культурой. Я обещала, что мы с ним сходим на фотовыставку. Ну, помнишь, я тебе говорила, что у нас открывается новая выставка? И там будут всякие представители андеграунда выступать. Короче, будет интересно». «Нет!» Неожиданно для самой себя вдруг заорала я. И Эйприл даже попятилась от испуга. «Что нет, мам?» Дрожащим голосом переспросила она. «Не смей с ним никуда ходить!» Меня аж затрясло. «И на обед не вздумай никого приглашать, не согласовав со мной. Мы же оговаривали эти правила, ты что, забыла? Нельзя разговаривать с мужчинами на улице. Нельзя приглашать их в дом, Эйприл Галлахер. Тебе что, 5 лет?» «Мам!» Дочь снова попятилась. «Так он же не какой-то случайный прохожий. Он наш русский друг». «Ага, друг», — проворчала я. «Хрен повесил на сук». «Мам, прекращай вставлять бабулины присказки, я их не все понимаю. И вообще, объясни мне, пожалуйста, что с тобой происходит последнее время? Ты чего такая?» Дочь неопределенно поводила руками в воздухе. «Зашуганная какая-то». «Ох, зая моя, да тебе хватило бы 1/10 доли того, чем меня шугают последние месяцы. Но ты еще слишком маленькая, и моя задача — защитить тебя от всего этого дерьма, которое стало сыпаться на меня со всех сторон». «Как ты разговариваешь с матерью, юная леди?» Не на шутку рассердилась я на дочь. «Это ты нарушаешь наши правила и договоренности, а меня пытаешься при этом выставить истеричкой? А вот это очередное доказательство того, что ты немного не в себе», продолжила напирать дочь. «Я сейчас о тебе волнуюсь, а ты все переворачиваешь с ног на голову. И да, я помню, что прошло еще слишком мало времени после того, как папа с папой...» Она запнулась и неловко закончила. «В общем, мало времени еще прошло. Но я не понимаю, почему и каким образом все произошедшее может помешать тебе, нам, заводить новых друзей. К тому же он уже проверенный человек», — заявила Эйприл. «Как это он проверенный?» Насторожилась я. Материнское чутье подсказывало, что дочь о чем-то умалчивает. «Ну...» — замялась она. «Я же знаю, как обычно общаются парни, которые относятся ко мне несерьезно. Как они на пошлости всякие сразу переходят и все такое. А Андрей ни разу не написал мне ничего такого». «Не написал?» Мне казалось, меня сейчас разорвет на части и раскидает прямо по всей кухне. «Каким это образом он тебе мог что-то написать, дорогая? Позволь-ка поинтересоваться. Уж не по голубиной ли почте?» «Ну, мам...» Густо покраснела она. «Ну что ты так разозлилась? По Вайберу мы переписывались. Еще немного в Фейсбуке». «Сеть, запрещенная в РФ». «Ты давала ему свои контакты?» «А что нельзя? Вы же работаете вместе. Он наверняка и твои контакты знает». «Он знает мои рабочие контакты. В Фейсбуке мои фотки не смотрит». Я понимала, что меня несет, но уже не могла остановиться. «И когда ты только успела с ним обменяться телефонами?» «Ну, когда он в прошлый раз нам варенье принес». «Ах, тогда!» «Ну и жук этот Андрей. Видимо, пока они с Эйприл сидели на кухне и ждали моего прихода, он не терял времени даром». «И часто вы с ним переписываетесь теперь?» «Почти каждый день». «Каждый гребаный день!» «И чисто теоретически мог вызнать у ничего не подозревающей дочери все, что угодно». «Ебическая сила!»